בבקשה. שבת שלום ומבורך. מירנה סופותי, בלגסלוויני. והיום אני רוצה לנתח מושג צדיק באמונתו יחיה. И сегодня я хочу поразмышлять на тему праведник верою будет своей жив. אנחנו יודעים שכל האמונה שלנו שייכת לעולם הבא. Мы знаем, что вся наша вера она относится к грядущему миру уже. אבל אנחנו משתמשים באמונה בעולם הזה. Но мы используем веру в этом мире. זאת אומרת, עולם הבא זו המטרה. Это значит, что грядущий мир – это цель. אבל היום אנחנו לא נוכל להיות בלי אמונה ולהשיג חיי נצח. Но сегодня мы не можем жить без веры и достигнуть вечной жизни. ואני רוצה לחשוב ביחד על מה מדובר. Я хочу вместе поразмышлять, о чем идет речь. ספר הבקוק, אפשר לא לפתוח, פשוט אני אומר חלק מהפסוק, שצדיק באמונתו יחיה. למה כתוב ככה? Книга Аввакума 2:4, вторая часть стиха, о праведной верою своей жив будет. Почему так написано? אותו דבר נכתב בברית חדשה, ורבי שאול מצטט הבקוק באגרת לרומים בפרק א'. То же самое послание к римлянам в первой главе апостол Павел цитирует эту фразу. Вы умер ше цадику беемнато ихе. И говорит, что праведник верою своей жив будет. Кодем коль אנחנו צריכים להבין שצדיק זה בן אדם שהולך בדרך הצדקה. Прежде всего мы должны понимать, что праведник это тот человек, который идёт по дороге правды. זה בן אדם שבוחר צדק. Человек, который выбирает правду. עכשיו, איך להבדיל איפה צדק ואיפה אי צדק? Теперь, как различить, где правда, где неправда? בכתבי הקודש נכתב המון המון פסוקים לגבי צדק. В священных писаниях много стихов говорят о праведности. וגם צדיק, כן, כל המילים באותו השורש. Также праведник, все слова, которые производятся от этого корня. Цедек, цадик, цудек, а та цудек. Праведность, правда, правота, ты прав. За корм от того шореш. Все это от одного и того же корня. Они роцеля отхил ми пасук, ше нихтав бе сефер берешит. Хочу также начать со стиха, который написан в книге Бытие. פרק י' ד' 14 глава פסוק 18 18 стих מלכי צדק פוגש את אברהם ומברך אותו מלכי צדק встречает Авраама и благословляет его ואני רוצה לעלות על זה בעברית ולפרש פסוק 18 ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. אמן. אם מלכי צדק, צער סלימסקי, וניס חלב ובינו, он был священник Бога Всевышнего. אמן. אמן. אם אנחנו מדברים על עולם הבא, אני חושב שמובן שאנחנו מדברים על מלכות השמיים. Когда мы говорим о грядущем мире, то я думаю, понятно, что мы говорим о Царстве Небесном. בברית חדשה נכתב הרבה הלימוד כלפי מלכות השמיים. И в Новом Завете есть много учения о Царстве Небесном. וכתוב שמלכות השמיים הוא בתוכנו. И написано, что Царство Небесное, оно внутри нас. מלכות השמיים זה לא משהו חיצוני, זה משהו פנימי. Царство Небесное это не что-то наружное, что-то то, что находится внутри нас. Свива שלנו, и אפשר לומר שאנחנו כבר נמצאים במלכות השמיים. И посмотрев на наше окружение, мы не можем сказать, что мы уже находимся в Царстве Небесном. אבל כשאנחנו נפגשים יחד ואנחנו מתפללים ועושים אסיפה, משתחווים לבורא העולם, אפשר לומר שאנחנו נמצאים בשטח של מלכות השמיים. Но когда мы вместе встречаемся, молимся, поклоняемся Богу, то можно сказать, что вместе все мы находимся тогда уже на территории небесного царства. וכמה שיותר כל אחד מאיתנו מסוגל לבנות בתוכו את המלכות? И чем больше каждый из нас способен построить внутри себя это царство, אנחנו מרגישים יותר מלכות השמיים ברגע שאנחנו נפגשים. Тем больше мы будем чувствовать царство небесное в тот момент, когда мы встречаемся. Малхут זה מילה שנבנה ממילה מלך. Царство строится от слова царь. נכון? Да, верно. כל המלכות הוא מתכוון שלושה דברים. И царство, оно подразумевает три вещи под собой. שלושה דברים, ובלי זה לא יכול להיות שום מלכות. Три основы, без которой никакое царство не может существовать. ראשון זה מלך. Первое это царь. במלכות אמור להיות מלך, נכון? Царство должен быть царь. שני? Второе. אמור להיות עם ששייך למלך הזה. Должен существовать народ, который относится к этому царю. כי מלך הוא לא יכול למלוך בכלום, כן? Потому что царь не может царствовать сам над собой или вообще ни над кем. ושטח. И должна быть территория. איפה הכל יהיה. Где все это царство будет существовать? עכשיו אני חוזר לפסוק 18, מלכי צדק. Возвращаясь к 18 стиху, царь мой праведность. Зе шем шел коген эль эльйон כתוב. Так переводится имя священника Бога Всевышнего. אנחנו יודעים שמלכי צדק הוא הכהן ברמה של השמימי. И мы знаем, что Мелхиседек, он небесный священник небесного уровня. אנחנו רואים שכהנות מוסד לפני שהיה מתן תורה. И мы видим, что священство начало существовать до того, как было дарование Торы. זה מאוד מעניין. Очень интересно. מי מלך שלך? Кто твой царь? מה אתה חושב? Как ты думаешь? נשמה, מה את חושבת? Душа, как ты считаешь? ישוע, הוא המלך. ישוע, он царь. אז מלכי ישוע, נכון? царь мой ישוע. וכשאני אומר מלכי צדק, זאת אומרת שהוא מלך של הצדק או צדקה. Когда я говорю, что ישוע царь праведности, это значит, что он царь правды. עכשיו, כהנות. Теперь священство. יש כהנות ברמה גשמי. Есть священство в физическом мире. זה היה הולך ממתן תורה. И оно началось от дарования Торы. בורא עולם בחר שבט אחד. Творец, он выбрал одно колено. לוי. Колено לוי. זה הסמל שלו. Это его символы. כן. זה ממילה מלווה. От слова сопровождать. אז לוויים הם צריכים ללוות את העם כלפי אלוהים. И задача священников была левитов была провести людей к Богу, сопроводить их. ובתוך המשפחה הזאת או בתוך השבט הזה, и среди этого колена אלוהים בחר משפחה אחד, Бог выбрал одну семью, ונתן כהנות, и им дал священство. ואמר אתם תשרתו באוהל מועד, и сказал, вы будете служить в скини בפני, пред лицом моим. ומלכי צדק הוא גם כהן, וזה נפתח בברית חדשה באגרת אל העברים. Мелхиседек также является священником, об этом написано также в послании к евреям. ולא כתוב בתנ"ך, רק כאן. И в самом Танахе упоминается только здесь, в этом месте. אנחנו רואים הסבר מיהו המלכיצדק רק בברית חדשה, באחרית הימים. А объяснение, кто такой Мелхиседек, мы видим только в Новом Завете, уже в последние времена. בעצם בברית חדשה היה מוסבר לנו הרבה דברים שהיה ידוע אבל לא מוגדר, כמו שהיום אנחנו מבינים את זה. И в Новом Завете нам были более четко объяснены вещи, которые были известны, но не были обусловлены, не были сформулированы уже четко на то время. Например, лида мина шамаем. Например, рождение свыше. Дибарну аль зе, кен? Мы говорили об этом, да? Лида мина шамаем, я айта у ло айта ба... Рождение свыше, оно было или не было во времена Ветхого Завета? Бета, хая, нахон. Конечно же было, да. А валё я лимуд. Но учения об этом не было. Вот тот давар Мелхиседек, уа мелех шела цитка. Также Мелхиседек является царем правды. והכהנות שלו מן השמיים אין לו תולדות אפילו. Его священство оно свыше и у него нет родословной. ואנחנו מבינים שזה מדובר על המשיח. И таким образом мы понимаем, что речь идет о мессии. מלכיצדק הוא המשיח אמור להיות. מלכיצדק он должен быть мессией. וזה אחד מהשמות שלו. И это одно из имен его. עוד דבר מאוד מעניין, מלכי צדק, מלך שלם. אינטרסני также еще аспект, מלכי צדק, צער סלימה, или שלומה. כן, זה ככה מתורגם, וזה מתורגם נכון, מלך שלם זה עיר, זה מקום, זה אזור, ואנחנו עכשיו נדבר למה כתוב על האזור, שמלך של האזור שלם. И был такой город Шалем, который назывался, у нас перевели Салим. Это была окрестность такая, территория определенная. Аваль им анахну медабрим бе иврит. Но если мы говорим на иврите, мастумерет мелех Шалем. Что значит царь Шалем? Что это слово обозначает? זה מלך שיש בתוכו שלמות. Это царь, в котором есть полнота, полноценный. המילה שלם אומרת שלמות. Слово шалем говорит о всеобъемлемости внутри себя. למה? Почему? כי נכתב שמשיח תחתיו בורא עולם חיבר דברים שמימים עם דברים גשמים. Потому что написано, что в Мессии Бог соединил небесное и земное. Шалем, есть шлемут. Полнота. Адам, он невра по баарец. Человек был сотворен здесь, на земле. Венуцар минха адама. И создан из земли. ואלוהים יפח בתוכו נשמה ונשמה זה מושג שמימי, לא גשמי. Бог вдохнул в человека душу живую, и душа это понятие небесное, категория небесная, не земная. Ая шлемут ба адам аришон. Была это полнота и целостность в первом Адаме. Адам аришон у гам ая шалем. Первый Адам, он также был полноценным. Уюхал лидабер паним аль паним им боре аолам. Он мог говорить лицом к лицу с Богом. Уая шалем. Он был целостным. וחד שנכנס בתוך השלמות הזה, בתוך הבניין שהיה מושלם מיום הבריאה. Грех, который попал в это создание в тот момент, когда люди согрешили. ומפליג את זה. Он разделил это и испортил. ומתחיל את תהליך של הריקבון, הוא מתחיל תהליך של התפרקות בתוך הבניין הזה, בתוך הבנייה. И этот грех заложил начало разложению и распаданию этого строения, которое построил Бог. זה היה דומה לספל מאוד יפה, אבל ברגע ששוברים אותו, אתה לא יכול לחבר חזרה. Это было похоже на очень красивую кувшин. В тот момент, когда он разбит, его уже невозможно склеить так, как он был. Мелех Шалем, הוא לא סתם מלכי צדק, הוא מלכי, מלכי, זאת אומרת, מלך שלי, של הצדקה, של הצדקה. И царь Салим, он не просто так, имя его מלכי צדק, то есть царь моей праведности. הוא גם מלך שלם. Он также полный, полноценный царь. אין בתוכו חוסר. В нем нету никакого недостатка. יש בתוכו חיי נצח. Внутри него есть вечная жизнь. וצדק זה אחד מהדברים בסיסיים שאי אפשר להשיג את הנצח, חיי נצח, ללא צדקה. И праведность это одна из тех вещей, без которой невозможно достичь царства небесного. וגם כתוב, הכל כתוב בפסוק אחד, אני בינתיים יושב רק על פסוק אחד. Все это написано в одном стихе, пока что мы зачитали только один стих. איזה נפח זה, זה לא יאומן. Какой объем знаний есть в этом стихе? הוא הביא, הוא הוציא, לחם ויין. Он вынес хлеб и вино. וזה סמלים של הבשר ודם שאחר כך יהיה לסעודת האדון לנו. И хлеб и вино это символы, далее будут причастия. יש עוד מקום אחד מאוד מעניין, כשהישוע הוא היה מדבר ליהודים, זה בשורה על פי יוחנן, והוא אומר, אם אתם לא תאכלו את בשרי ולא תשתו את דמי, אתם לא נוכל להריש חיי נצח. Еще есть одно интересное место писания в Евангелии от Иоанна, когда Иисус говорит, что если вы фарисеям, если вы не будете кушать плоти моей и пить крови моей, вы не наследуете Царство Небесное. Амон спекуляцию от Альзе. Очень много есть спекуляций на эту тему. אבל אנחנו חייבים להבין שישוע היה מדבר על בסיס של הפסוקים תנכיים. Мы должны понимать, что Ишо говорил на основании мест из Ветхого Завета. Немашаль. Например. Амила лехем. Слово хлеб. Мештамшим батанах клапей гуф шелану. Еш мила басар. Используется как по отношению к нашей плоти. Есть одно слово, которое звучит как басар. Басар, что берет плоть, нахон. Веешь лехем зе гуф шела адам. И также есть слово лехем, которое обозначает тело человека. Рак адам. Только человек. Лохая. Не животного. Сафония. Сафония. Пасук Швайсре. Первая глава, 17 стих. Веоцирати ли Адам, веохлю ке иварим, ке ли Адонай хату, вешуфах дамам, ке афар у рехумам, ке глилим. Я стесню людей, они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их как прах, и плоть их как помет. אנחנו רואים שגוף של האדם בצפוניה, בעברית אבל, ברוסית אין, כי זה תרגום. Мы видим, что здесь слово плоть на иврите. Лехем. Написано как лехем, тело. Лехумам ию ке כתוב גללים, כן. זה צייה של הפרות. И написано, что плоть их, тело их будет как помет. Лепешки вот эти круглые. Коровьи лепешки. זה פסוק אחד. מדובר לחם, כן? Один стих, где слово тело, оно написано. Тифтеху бевакаша сефер Мишлей. Как Лейхам, откройте, пожалуйста, также книгу притчи. Кавзайн, кен, кавзайн. 27 глава. Пасук гам сримвешева. 27 стих. Ведей халев изим лелахмеха лалехем бейтеха вехаим ленаротеха. Амен. И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим. Бапасук ихат паамаем мешумаш. Бамила лехем легабе гуф шеля бен адам шеу шоте халав изим. Маспик лелехма. И здесь два раза используется слово лехем в отношении к человеческому телу. И пишется о том, что достаточно пить козьего молока, чтобы насытить тело свое. Шиешуа медабер им ле тохлу эт гуфи у миткавен ала лехем шмими. И когда Иешуа говорит, если не будете кушать плоть мою, он говорит о небесном хлебе. Ки бе ото ктав у медабер аля ман ше ярад мин ашамаем, ве омер атем хошвим ше Моше нотен ман азе. Омер ло, зе Элохим махал. Потому что в этом же тексте он говорит о мане, сходящей с небес, и говорит о том, что вы думаете, что Моисей вам дал эту ману. עכשיו אני רוצה לחזור לצדיק באמונתו יחיה. Сейчас хочу вернуться к праведнику веры своей жив будет. כי צדיק הוא צריך להשתמש בכל הדברים האלו. Потому что праведник должен использовать все эти вещи. כשיהיה מלך שלו צדק. Когда царь человека будет праведность. כלומר, מי שנותן לנו הוראות. Это значит, тот, кто нам диктует правила в жизни. За цедек. Это праведность. А мелех шели цедек. Мой царь – праведность. А нахну хушвим, что цедек – זה мусак ло физи, כאילו ло шаях לחיינו. זה משהו סמלי כזה, אני לא יודע. Мы думаем, что праведность – это что-то такое символическое, не относящееся напрямую к нашей жизни. Но на самом деле праведность или правда – это должен быть образ жизни нашей. Сейчас я хочу зачитать из псалмов. Тилим 15 – это тетвав в иврите. Барусит за Тиелим 14. На иврите это 15 глава, в русском переводе 14 глава. Кен. Ки бевадай им малки им амелех шелха цедек. Конечно же, если твой царь это праведность, эх ата царих лихьот. Как ты должен жить тогда? או מלך שלך באמת צדק. Или царь твой действительно правда. ומישהו אחר, אבל אתה אומר שצדק. Или царь твой кто-то другой, но ты говоришь о том, что царь твой это правда. עכשיו אני רוצה לנתח מה זאת אומרת להיות צדיק. И теперь я хочу изучить, что значит быть праведником. מזמור לדוד. Псалом Давида. Адонай, ми ягур беагалеха, ми ишкон бахар кодшеха, олех тамим упоэл цедек ודובר אמת בלבבו. Ло рагал על לשונו, ло עשה לרעהו רע, וחרפה ло נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס, ואת יראי אדוני יכבד. נשבע לרעה ולא ימיר, כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח. עושה אלה לא ימות לעולם. Амен. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не дает искреннему, не делает искреннему своему зла, не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящийся Господа славит, кто кланяется, клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Аминь. Амен. Кодем коль, а доктрина, ше шаману, ми кодем, и омерет, ло мешане ма ата осе, хашув ше ата тие маамин. И доктрина, которую мы часто слышали, это не важно, что ты делаешь, главное, чтобы ты был верующим. Ты должен провозглашать, что Иешуа твой Мессия. Все нам прощено. Только нужно верить. Но Священные Писания говорят нам, что ты не можешь быть верующим, если ты не ведешь себя как верующий. Давид задает вопрос. Ми ягур беагалеха, ми яхол ликанес литоха огель шалха, ушуэль. Кто может пребывать в жилище твоем? Кто может войти в обитание Господа? Ми ишкон багар кочеха. Кто может обитать на святой горе твоей? Кломар ушуэль, лейзе адам еш схут лалота лагар кочеха эфоше еш гдуша. Таким образом, он спрашивает, какой человек имеет право подняться на ту гору, где есть праведность. И мы должны понимать, не важно, что мы думаем сами о себе. И есть люди, которые думают о себе, что они такие верующие, что они просто бесценные верующие. אבל חשוב מה אומרת לנו כתבי הקודש. Но важно, что нам говорят священные писания. הבן אדם הוא יכול לשקר. Человек он может обманывать. אבל אם אתה לוקח את האדם ומצמיד אותו על התבנית הזה, אז רואים הכל. Но если ты берешь человека и кладешь его на вот эту вот форму священного писания, то сразу будет все видно. Змея холла гур. Итак, кто может жить? Они родцы акшавли кане самок лазе, вальгамал пасук аришон и вшарла шевет. Я не хочу сейчас углубляться, но также в первом стихе можно очень много сказать. Ло кулам яхулим лихьота филу бияхат. Лагур бияхат. Не все могут ужиться даже вместе. Кен? Да? Ор и хошех, им ло гарим яхад. Тамид ба нефрад. Свет и тьма, они не могут жить вместе, они всегда раздельно. Нахон? Правильно? Скетув ми яхол лагур бе агалеха. Написано, кто может жить в жилище твоем. Ото давар бе бейтеха, ки аза я огалим, айом зе бейтим. То же самое, кто может жить в доме твоем, тогда жили в шалашах, сейчас живут в домах. Пасук решен, зоа шейла. Первый стих — это вопрос. Ахарках улехет чува. Потом мы видим ответ. Вечува и утере хава миа шейла. И ответ он более расширен, чем сам вопрос. Улех тамим кодем коль. Прежде всего, это ходящий непорочно. Мастумерет лалехет тамим. Что значит ходить непорочно? Кен, коль давар шатем умрим зе нахон. Все, что вы говорите, это правильно. Ахшав шени, у фоэль цедек. Второе, он говорит истину, делает правду. Кен, бона але вика. В ונתרגם ישר מכאן, בסדר? Будем переводить напрямую из текста на иврите. У фуэл цедек. Он действует правдой. אנחנו אומרים מלכי צדק הוא המלך שלם. Мы говорим Мелхиседек, он царь полноценный. כן, מלכי צדק. Мой царь праведность. אז אם אתה לא פועל צדק, הוא לא מלך שלך, הוא לא מולך בחייך. Поэтому если ты не делаешь правду, не поступаешь по правде, это значит, что он не твой царь. יש לך מלך אחר. Значит, у тебя другой царь. מכובץ אולי, כאילו מלכי צדק, אבל הוא בעצם לא. Возможно, он переодет в одежду Мелхиседека, но на самом деле им не является. אתה צריך לזהות אותו. Ты должен узнать его. А בן אדם שפועל צדק, כתוב ודובר אמת בלבבו. Человек, который делает правду, совершает правду и говорит истину в сердце своём. לא כתוב חושב צדק. Не написано думает правду. לא כתוב יודע צדק. Не написано знает истину. אמנם אם היה כתוב יודע היה בסדר, כי ידע מתכוונת על פעילות. Несмотря на то, что если бы написано было знает истину, то естественно речь идёт о том, что человек и поступает по тому, как он знает. אבל כתוב פועל צדק, שאתה לא תטעה. Но написано именно действует правдой. זאת אומרת, чтобы человек, читая, не ошибся, это значит? כן. שלא מספיק לי ללמוד מה זו הצדק. Недостаточно изучить, что такое праведность. אני למד эти 10 שנים. Я 10 лет учился. ועוד 15 שנים חידדתי את הידע שלי. И ещё 15 лет я затачивал свои знания. ואני יודע להסביר מה זאת הצדק. И я знаю теперь, как объяснить, что такое праведность. והשני אומר, תשמע, אני לא למדתי כלום, בוא אני אראה לך מה זו הצדק. А другой говорит, послушай, я ничего не учил, но давай я покажу тебе, как совершать правду. אני פשוט יעשה את זה. Я просто это сделаю. מה יותר נגיש לנו, תגידו לי אתם. И скажите, что будет легче для восприятия нам? הבן אדם שעבר את זה. Человек, который пережил это. בלחמו, בבשרו. Своим телом, своей плотью. עכשיו, ודובר אמת בלבבו. הוא לא משקר את עצמו קודם כל. И говорит истину в сердце своем. Это значит, сам себя он не обманывает. הבעיות שלנו מתחילות שאנחנו לא מדברים אמת בלבבנו. Наши проблемы начинаются с того, что мы не говорим правду самим себе. אנחנו מתחילים לשקר את עצמנו. Мы начинаем обманывать самих себя прежде. שמה זה צדק, אבל לא כל כך, יש עוד כמה דברים, עוד סעיפים. Послушай, это правда, но ещё есть несколько моментов, несколько аспектов в этом вопросе. А בן אדם הוא מתחיל לשנות את הצדק בתוך הלבבו. Таким образом человек начинает видоизменять правду внутри своего сердца. וכשצדק של האדם הזה יוצא החוצה, и когда праведность этого человека уже она выходит наружу, אנחנו רואים בפועל, мы уже по факту видим, в действии видим, מה זה הצדק הזה? Что это за праведность такая? נכון? Правильно? אז בן אדם שפועל צדק הוא גם מדבר בתוך הליבו אמת לעצמו. Поэтому человек, который действует правдой или руководствуется правдой, он говорит истину в сердце своём. לא רגל לשונו, חכמים אומרים בן אדם שלא תומך בלשון רע. И следующий стих мудрецы толкуют, как не поддерживает злых языков. כן, לשון רע, אתם יודעים מה זה. Злой язык, вы знаете, что это, да? זה מושג מאוד חשוב ורחב ביהדות, יש לימוד על לשון רע. זה חטא, זה אסור, זה לא טוב. Есть целое учение в иудаизме о злом языке. Это грех, этого нельзя делать. Цадик уло рагал аллешоно, кломар ло олех лелешонра. Таким образом, праведник, он не поддерживает тех людей, которые это делают, и сам так не поступает. В мишеру цели авин аль мазер лешонра, тифтиху и герет של יעקב וגם מדבר על לשון ואומר שזה דבר רע ומדליק המון דברים. И если вы хотите поглубже узнать, что такое злой язык, откройте послание Якова. Яков объясняет там и говорит о том, что язык является злом и который воспаляет все вокруг. כן. אז צדיק הוא לא רגל על לשונו. Поэтому праведник, он не поддерживает злые языки. Харках катув ло селе реэгу ра. Потом написано, не делает ближнему своему злого. Викол эхад мивин мастомерит ло ласот ра. И каждый, конечно же, понимает, что значит не делать плохого. Ле реэгу. Своему ближнему. Вими гу. И кто он? Роэшили. Этот ближний. Роэшили, кен? כתוב חפץ וחפץ לא נשא על קרבו חרפה написано... על קרובו, כן, סליחה וחרפה לא נשא על קרובו и написано не позорил родственников своих. לפעמים אנחנו יכולים להביא חרפה לקרובים שלנו ואנחנו אפילו לא חושבים על זה. Иногда мы можем своим близким или родственникам принести какой-то позор и даже не задумываемся об этом. Гам незек. Или какой-то ущерб. Рак беглаль ше анахну ло нухал лиот цадиким. Только потому, что мы не смогли быть праведниками. Ве махликим леолам азе. И скатываемся в этот мир. Ве еш по пируш. הפסוק, המשך של הפסוק נבזה בעיניו נמאס ואת יראה אדוני יחבד. И далее стих идет, который говорит, презирает он мерзких, не боящихся Господа, но боящихся Господа, Господа уважает. כן, זה התרגום ישר וזה תרגום נכון. Это прямой перевод с иврита. נבזה презирает בעינה ונמאס. Презирает он в глазах своих мерзких. זאת אומרת שהוא אומר ישר, אם בן אדם הוא נבזה, אז הוא אומר לו ככה. Это значит, что если человек вот так себя ведет, то этот человек напрямую ему об этом говорит. כן. ומכבד. И в то же время он уважает боящихся Господа. כן, רואה אדוני. נשבע לרעה ולא ימיר. Клянется себе во зло, во вред и не отрекается от этого. Мишпат азе мехубар има вехерпа ло наса эль крово. И это предложение, оно связано с не позорил ближних родственников своих. Гам ло аса ле реху ра. И также с тем, что не делает ближнему своему злого. וגם לדברים חיצוניים. И также для внешних вещей. אצלנו תרגום הוא לא טוב. У нас перевод не точный. מה זאת אומרת נשבע לרעה ולא ימיר? Что значит клянется во зло и не изменит? הבן אדם ששבל משהו. Человек, который поклялся в чем-то. אחר כך הוא יכול לשכוח על זה. Он может забыть об этом. אחר כך הוא יכול פשוט להיכנס לתנאים ונסיבות שהשתנו לא לטובתו. Он может попасть в обстоятельства, которые изменились, и уже они не выигрышным для него как бы ситуация он находится, не во благо. Уло ямир. И даже в такой ситуации он не изменит слово свое. למשל, אני סגרתי עם מישהו שאני מוכר לו מכונית. Например, я с кем-то договорился, что я продаю ему машину. 20,000 шекель у конец ли механит. За 20,000 шекелей он покупает у меня машину. А тару це беседа. Амарти не машаль, симу лев ал атхалат шел амишпат. Обратите внимание, например, я продаю машину. Хса, Вальдемар уце ликнот механит шели. Вальдемар изъявил желание купить мою машину, например. Кен? Висагарну михир 20,000 шекелей. Мы договорились 20,000 шекелей. Потом алайла. И вдруг ночью. Амедида мекабелет хок хадаш. Государство Израиля принимает новый закон. Кола механиот олот 10% ба михир. Все машины, они поднимаются 10% в цене. Кен? Так. А валасити иска. Но я с ним уже договорился. Лакахти мигдама. Я уже взял задаток. Има не цадик? Если я праведник, они мухерло ба михир ше сикамну. Я ему продам за ту цену, которую мы вчера договорились. Они ло я дати? Я не знал. Ве они искамти ше михиру матим ли? И я уже согласился, что такая цена мне подходит. Хшав иму гам кен цадик? Но если также и он праведник, еш ло схуд? Леосиф машу ле михир ше сикамну. Есть право добавить что-то к той цене, о котором мы договорились. Зе я гадут на киях шаван. Это чистый иудаизм сейчас. Хсав ба мекурот шелану ани квар сипарти, ани роце лахзор аля дугма азот. Из наших еврейских источников я уже приводил этот пример, но хочу вновь повторить. Нишба ле ра вело ямир. Клянется во зло и не изменит. А я рав Сафра. Был рав Сафра. Я умер мухер башук это схурато. И он продавал на базаре свой товар. И гиазман литпалель Шма Исраэль. И пришло время молиться Шма Исраэль, слушай Израиль. Ву омед ве митпалель беацмо шма Исраэль. И он стоит и про себя молится молитвой шма Исраэль. Беото рега егия эше зе бен адам. В тот момент пришел какой-то человек. Ве омер ло. И говорит ему. Ани роце ликнот эта схура шелха ве ани нотен леха михир. Я хочу купить твой товар и вот я даю тебе цену. У ло ехол лаанот ки у митпалель. Но он не может ответить, так как он во время молитвы сейчас. והאדם הזה עומד וחושב, אולי לא נתתי מספיק. Тот человек стоит и думает, может я недостаточно дал? והוא אומר, שמע, אני אוסיף עוד 5%. И говорит, я добавлю еще 5%. הוא ממשיך להתפלל, הוא לא יכול לענות. А Равен продолжает молиться, он не может перерывать молитву. והאדם הזה כנראה כבר עבר כל השוק, סחורה טובה, הוא רוצה לקנות את הסחורה. И этот человек, видимо, уже прошел весь базар, увидел, что это действительно достойный товар, и он хочет его точно купить. אבל זה הוא לא עונה לו, הוא שותק. Но продавец не отвечает ему, молчит. הוא אומר, אני אוסיף עוד 5%. Он говорит, я еще 5% добавлю. הוא ממשיך להתפלל, הוא לא יכול לענות. А Рав молится, продолжает молиться. אז הוא אומר, תשמע, אני אוסיף לך עוד קצת, תמכור לי את הסחורה. Он говорит, послушай, я еще немного тебе добавлю, пожалуйста, продай мне товар. כשהוא יפסיק להתפלל, когда Рав перестал молиться, הוא אמר, כך במחיר שאמרת מקודם. Он говорит, возьми за ту цену, которую ты сказал вначале. הוא אמר, אבל אתה לא ענית, אני הבנתי שאתה לא מוכר במחיר הזה, זה מחיר שלא מספיק. Он говорит, но ты же не ответил мне на это предложение. Я подумал, этого недостаточно. И тот сказал, я молился, я не мог тебе ответить в тот же момент. Но когда ты сказал первую цену, в своем сердце я был уже готов продать тебе товар по этой цене. Но я не мог прервать молитву. Говорит правду в сердце своем. Никто не может проверить, что внутри твоего сердца. Но если ты סיכמת משהו עם עצמך. Но если ты договорился о чём-то сам с собой. תחזיק מעמד, תהיה ישר. То будь прямым и держи себя. תהיה צדיק. Будь праведником. אפילו אם אתה שבעת על משהו. Если даже ты поклялся в чём-то. ותנאים השתנו. И условия не поменялись. והיום אתה חושב משהו אחר. Сегодня ты уже думаешь что-то другое. אם אתה צדיק. Если ты истинный праведник. תעשה מה שאמרת. Сделай то, что ты сказал. אתה חושב שאין פה רווחה. Ты думаешь, что здесь нету прибыли. אתה טועה בגדול. Но ты очень ошибаешься. הרווח שלך לגור באוהל בורא עולם. Потому что твоя прибыль – это право обитать вместе Бога. И ты продаешь это право. Безоль. Дешево. Бедавар, ше гишми ли гамри, зе хумри. Продаешь это каким-то плотским, земным вещам. И мата цадик, ונשבעת, ועכשיו אתה רואה שזה לא טוב בשבילך. Если ты праведник, и ты поклялся, и сейчас ты видишь, что для тебя это невыгодное положение. תחכה את הברכה שלך מאבינו שבשמיים, לא מבני אדם. То ожидай благословения твоего от Господа, не от людей. הוא יברך לך. Он благословит тебя. כי הוא אמר את זה. Потому что он сказал это. והוא לא ימיר את המילים שלו בחיים. לעולם. И он никогда не изменит слова своего. זה אנחנו משתנים את הדברים. Это мы меняем. וכשאנחנו אומרים המלך שלי ישוע המשיח. Когда мы говорим, что царь мой Иешуа Мессия. הוא היה צדיק מאלף עד תו. Он был праведником от А до я. הוא החזיק מעמד בכל דבר. И он держался в любой ситуации. אנחנו צריכים להיות כמו המלך שלנו. И мы должны быть такими, как наш царь. אפילו פה בקהילה שלנו, גם במשפחות שלנו. Здесь, в нашей общине, в наших семьях. אם אנחנו נפעול צדק כמו שכתוב כאן. Если мы будем движимы и будем совершать правду, как здесь написано. אנחנו נגדל. Мы вырастем, возрастём. גם בפנים. Внутренне. וגם אנחנו נוכל להשפיע לסביבה שנמצא סביבנו. Мы сможем повлиять на окружающих вокруг нас. דרך הצדק שלנו. Через нашу праведность. אמרתי משהו? Я что-то сказал? אני מבצע את זה. Я это делаю. למה? Почему? כך המלך שלי פועל. Потому что так делает мой царь. תשמע, אבל אתה משוגע. Послушай, ты сумасшедший. אותו דבר אמרו על המלך שלי שהוא משוגע. То же самое говорили о нашем царе, что он тоже не в себе. למה? Почему? כי הסרגל שמשתמש עולם הזה. Потому что та линейка, которой пользуется этот мир. הוא מאוצר בעולם הזה. Он сделан в этом мире. אנחנו משתמשים בסרגל שמימי. А мы пользуемся небесным отвесом, небесной линейкой. בדיוק, אנח שמימי. Небесный отвес. אנחנו בודקים את עצמנו דרך האנח הזה. Мы проверяем себя через этот отвес. ואם אתה מתכוון להיות באוהל של מלכי צדק, и если ты собираешься быть в шатре Мелхиседека, תתחיל לפעול צדק, תתחיל לבצע מה שאמרת. Начинай делать истину, начинай исполнять то, что ты сказал. אנחנו אומרים אבינו אני רוצה לשרת לך. Мы говорим отец мой я хочу служить тебе. בסדר, בוא תשרת. Хорошо, иди служи. אבל היום אני לא יכול. Но сегодня я не могу. כואב לי בטן. Меня живот болит. מחר אני גם לא יכול. יש לי שעות נוספות. Я тоже не могу. У меня дополнительные часы на работе. אבל אני מת, אני רוצה לשרת לך. Я прямо умираю, как хочу служить тебе. אבל ילדים יש לי גם כן. Но у меня ещё дети есть. ואני לא זוכר מתי הייתי בחופש. И вообще не помню последний раз, когда я в отпуске был. אבל אני עבד שלך, אני. Я твой раб, Господь. אנחנו רוצים לשרת לפי התנאי שלנו. Мы хотим служить на своих условиях. אנחנו לא מבינים שהמלכי צדק שהוא היה בו בעולם הזה, הוא בוצע רק רצון של אבינו שבשמיים. Но мы не понимаем, что наш Мелхиседек, который был здесь на земле, он исполнял исключительно только волю Божью. Ло рецон чело. Не его волю, не его желание. Рецон Адонай. Но только волю Господа. Имата ло йохал להחזיק את המעמד במילים שלך. Если ты не можешь устоять в своих словах, כמה עובר? 10 שנים, 15 שנה, 7 שנה? Сколько пройдёт? 5, 10 лет, 7 лет. וזהו, נגמר את הכוח שלך. И всё, твои силы закончились. אתה לא יכול לשרת עכשיו? Всё, ты не можешь теперь служить. התעייפת? Ты устал? איפה יש דבר כזה? Где есть такое? Эфо есть лимуд азе. Где это учение в Писании? А коген уаеф лоаеф улех битоха огель моэд ве умишарет, нахон оло? Священник уставший, не уставший, он идёт в скинию и он служит там. Улоехол лацет муля ам ве ломар тишма, ло яшанти тов, ло ахальти тов, эн ли кох, бо нихаке лешана ба. Он не мог сказать: послушайте, друзья, всему народу, я сегодня ночью плохо спал, и вообще плохо ел, и устал, и давайте, наверное, следующего года уже попадем. Рав ты моя ишти, вы ишти чили. Я еще и с женой поссорился, моя жена там вообще. Они лоя холли шарет. Короче, я в этом году не могу послужить. Есть давар кэзэ? Такое вы видели в Священном Писании? А с мэфо нахну лухим это дугма вот айло? Так откуда мы в свою жизнь берем такие примеры? Им они руце лишарет. Если я хочу служить. Они хаяв. Я обязан. Ляшлим это шалом бабайчили. Я обязан сделать мир в своем доме. Ликнот бы коль михир это шалом. Купить этот мир в доме любой ценой. Приобрести любой ценой. Ки если матара ютер гвуа. Потому что у меня есть более высокая цель. Они руце лишарет. Я хочу служить. Они руце ларим ядаем никиим бетфила. Я хочу поднимать чистые руки в молитве. А за ним мухан. Я готов. Кулам музманим, а лу кулам муханим. Все, много званых, но мало избранных, не все готовы. Нахон? Правильно? Ки анахну ло маклитим это מטרה, לא מקליטים טוב מחיר. לא מבינים, כן, לא קולטים. Мы не осознаем, не улавливаем цену, не улавливаем цель. Цадик. Праведник. Беэмунато йехье. Верою своей жив будет. Им ата кен маамин. Если ты, да, верующий. Аз ата амур лиот цадик. Ты должен быть праведником. אבל אתה לא יכול להיות צדיק ולא להאמין כמו שצריך. Ты не можешь быть праведником и не верить, как это положено. זה לא מסתדר. Это вместе не складывается. ומה זו האמונה? Что такое вера? זה לא הכרזות. Это не провозглашение. מאוד קל להכריז. Очень легко что-то сказать. למשל. Например. אני טייס. Я летчик. אני טייס. Я летчик. למה? Почему? כי בקרוסלה. Потому что на карусели. הייתי יושב על המטוס. Я сидел на самолетике. אני טייס. Поэтому я летчик. ככה זה נראה. Вот так это выглядит. אני דייבר. Я подводник. כי יש לי בבית תמונה. Потому что у меня есть дома фотка. А בן אדם בתוך הלבוש הזה. Человек вот в этом костюме подводном. Там есть хор. Там есть дырочка. И они нехнасти это опаним шли. Я вот так вот туда голову засунул и сфотографировал. Ве, если мы, если и у меня есть такая фотография. А за не дайвер. Поэтому я подводник. Гам, а не хол, коль давар баулам азе, каха, лахриз. Я вот так все, что вы хотите, могу провозгласить в этом мире. אנשים לא חושבים שזה ככה נראה באמת בחיים שלהם. И люди почему-то не задумываются, что в духовном мире вот так вот это все и выглядит. הם אומרים שהם משרתים. Они говорят, мы служителя. ויושבים על המטוס קרוסלה. А сидят на самолетике в карусели. אם אתה רוצה לשרת, איפה הזבח שלך? Если ты хочешь служить, где твоя жертва? תחתוך משהו מהבשר שלך. Отрежь что-то от плоти своей. תקריב משהו. Принеси что-то в жертву. הקמצן הוא לא יהיה באוהל של בורא העולם. אני מתכוון לא על הדברים חומרים עכשיו. הקמצן. Или жадный, не в материальном, да, не в физическом проявлении, а в духовном. Умнам шут по кату вала кесев, кен. Он не будет жить в скинии Господа, он не будет там обитать. Нахну камцаним. Мы скупые. А кох шели? Они хосех ото. Я свои силы сберегаю. בשביל לעבוד. Чтобы работать. אבל אנחנו עובדים כדי לחיות בעולם הזה. Но мы работаем, чтобы жить в этом мире. ולא חיים כדי לעבוד. А не живем, чтобы работать. אנחנו קמצנים, אנחנו חוסכים כוחות, זמן. Мы скупые, мы собираем силы, собираем время. למשהו אחר. Для чего-то другого. ואומרים שרוצים לשרת לאלוהים. Говорим, что мы хотим служить Богу. אז בוא נשרת יחד. Давайте служить вместе. כמו שצריך. Как положено. ואם אני נשבעתי במשהו. Если я поклялся в чем-то, пообещал что-то. לא משנה עכשיו מה הנסיבות סביב. То уже не важно, какие обстоятельства сейчас сложились. אמרתי. Я сказал. עשיתי. Я сделал. ככה פועל צדיק. Так действует праведник. אני מאמין שפה כולם צדיקים. Я верю, что тут все праведники. ושאלוהים יברך אותנו. Пусть Бог благословит нас. כי צדיק הוא באמונתו יחיה. Потому что праведник верою своей жив будет. אנחנו צריכים להאמין שכל דבר שכתוב פה זה אמת. Мы должны верить, что каждое слово, которое здесь написано, это правда. אז אם אנחנו אומרים שזה אמת, למה לא עושים את זה? Если же мы говорим, что это правда и истина, почему мы не делаем это? לא מאמינים עד הסוף. Значит, мы, наверное, не до конца верим в это. זה האמת. Это правда. בוא נתפלל. Давайте помолимся. אבינו מלכנו. Отец наш, царь наш. תן לנו כוחות לשרת לך. Дай нам сил служить тебе. תן לנו כוחות לבצע כל דבר שמדברים. Дай нам силы совершать и делать все то, о чем мы говорим. תעזור לנו לענות לתהילים הזה. Помоги нам соответствовать этому псалму. תעזור להיות לנו בדיוק כמו שכתוב במזמור הזה. Помоги нам быть точно такими, как здесь написано в этом псалме. אנחנו כולם חלשים. Мы все слабые. תיקח את החולשות שלנו ותלבש עלינו כוח שלך. Возьми наши слабости и одень нас в силу твою. תברך בתים שלנו ומשפחות שלנו. Благослови дома наши, семьи наши. גם קהילה שלנו. И общину нашу. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Ишуа Мессии Господа нашего. Аминь.